Пациента необходимо обучить приемам самомассажа, так как он должен ежедневно делать себе массаж культи до и после пользования протезом. В первый год пользования протезом пациенту необходимо получать массаж в поликлинике по 10-12 процедур через каждые 2-3 месяца. Методика массажа при ревматическом полиартрите. Ревматизм – это системное заболевание соединительной ткани инфекционно-аллергической природы. При нем страдает не только сердце, но и суставы. Он чаще возникает в детском или юношеском возрасте после стрептококковой инфекции. Заболевание начинается остро с высокой температуры до 38 градусов и сопровождается воспалением суставов. Суставы опухают, становятся резко болезненными при пальпации и движении. Кожа над суставами гиперемирована, горяча и влажна на ощупь. Боль переходит от сустава к суставу и может возвратиться к ранее пораженному. Поэтому болезнь получила название «летучий ревматизм». Чаще поражаются крупные суставы. Суставные атаки могут повторяться несколько раз в год. Ревматизм не оставляет стойких изменений в суставах, анкилозов и деформаций. Массаж назначает после острого периода заболевания. Цель массажа – уменьшение и ликвидация болей, отека, патологического выпада, остаточных явлений артрита и синовиита, улучшение крови и лимфообращения в пораженных суставах и периартикулярных тканях. Техника и методика массажа зависят от анатомического расположения выраженных суставов. Начинает массаж на вышележащем участке, где применяют все массажные приемы, особенно глубокое поглаживание и разминание. В течение 2-3 первых процедур производят легкий массаж суставов. Он может состоять из легкого поглаживания. Позднее применяют приемы растирания. Эти приемы должны быть легкими, а движения рук массажиста – медленными. Такие приемы способствуют уменьшению боли. В дальнейшем сила давления рук массажиста должна постепенно возрастать. Продолжительность первых процедур 10 минут, затем постепенно увеличивается до 15 минут. Массаж проводят ежедневно. Курс массажа состоит из 12-15 процедур, его необходимо регулярно повторять. Методика массажа при инфекционном, неспецифическом ревматоидном полиартрите. Основа заболевания является инфекцией и изменение реактивности организма. Заболевание наблюдается у взрослых и детей. Оно сопровождается нарушением функции опорно-двигательного аппарата. Начало обычно острое, сопровождается высокой температурой тела и припухлостью суставов. С каждым последующим подъемом температуры в процесс вовлекаются новые суставы. Ревматоидный полиартрит чаще поражает мелкие суставы. Изменения в суставах становятся стойкими. Суставы приобретают веретенообразную форму, а иногда шаровидную, и увеличиваются в объеме. В полости суставов накапливается выпад. В периартикулярных тканях возникает отек. Суставы становятся резко болезненными, движения в них ограничены. В дальнейшем воспаление стихает и частично восстанавливается функции сустава, но суставная капсула остается сморщенной, утолщенной. Суставный хрящ разрушается. В зоне воспаления происходит укорочение сухожилий. Боли в суставах вызывает рефлекторное напряжение мышц, что ведет к развитию контрактуры. В результате нарушения суставного хряща происходит сужение суставной щели. Костные трабекулы прорастают за пределы суставных поверхностей и возникает анкилоз суставов, чаще в порочном положении.